Aquí hay otra. Вот и стукнуло 18, а что из этого вытекает? Ой, мне бы сейчас податься в Италию, Рим, Ватикан, и поехать бы к папе, не к папе, не к Рему и Ромулу в Рим. А что нужно простой петербургской бабе? Мужчину, ребенка, рифму. Я бы села там на развалинах, я бы вспомнила Гая Цезаря. О боже, как все это важно мне, как все это в память врезалось. Слова простые, нетрудные, все дороги приводят в Рим. И я все мечтаю по будням и мечтаю по выходным. Вот и стукнуло 18, а что из этого выпадает? Все мои недетские слабости, все грезы мои и дали. Остается только нежное, нетронутое Италия, Рим, Ватикан. А я поеду и к Рему, и к Ромулу, и ко всем музам, и ко всем богам. Вы простите мне мою ветренность, года — это все года. Но когда бы сдалось, поверь нам, я пешком бы ушла туда. Ну и что, что уже не империя, но ведь Рим остается Римом. Я ведь только ему и верила. О боже, что же я натворила? Я ведь только ему и верила. О боже, что же ты натворил? Eres más tos que nada, ¿eh? A ver qué te parece esta. Parece que no le gustó tu tos. Esta no era Julia, era la señora Lennon. Así es, Yoko. Bueno, vamos a ver si esta de Nick Castro. A ver si la flautita funciona como con las serpientes. Con tu tos, claro. ¿Y ahora qué hacemos? No se apaga la noche, pero humedece. Se inunda poco a poco el patio trasero. ¿Sabes? Me gusta más cuando para de llover y todo se deja mirar como más cercanamente. Thank you.